Урок шестой. Задание пятое. Наш поезд отходит через 5 минут. Провожающих просят выйти из вагона. Отойдите от края платформы. Поезд отправляется. Уважаемые пешеходы, переходите улицу только на зеленый свет светофора. Начинается посадка на рейс Москва-Париж. Пассажиров просят пройти в зал номер 5, выход 10. Уважаемые пассажиры, поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Уважаемые пассажиры, наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Сейчас мы пролетаем город Харьков. Уважаемые пассажиры, не стойте у дверей. Проходите в центр салона. Уважаемые пассажиры, стойте справа, проходите слева. Бежать по эскалатору запрещается. Студентов, не получивших студенческие билеты, просят зайти в деканат. Желающие купить билеты на поезд до Петербурга могут подойти к кассе номер 2.